Мисс Марпл с завидным энтузиазмом провела нас в сад и показала на аллею, которая проходила позади садика. «Вот, та дорожка напротив, с перелазом, ведет в старую усадьбу», — пояснила она. «По этой дорожке они должны были возвращаться домой. А миссис Протеро пришла из деревни». «Замечательно, замечательно», — сказал полковник Мельчит. «И она прошла дальше, к дому викария». «Да, я видела, как она завернула за угол дома. Должно быть, полковника там еще не было, потому что она вышла обратно почти сразу и пошла через лужайку к мастерской, вон к тому домику. Викарий разрешил мистеру Реддингу пользоваться им как мастерской». «Ясно. А выстрелы вы не слышали, мисс Марпл?» «Нет. Тогда я ничего не слышала», — сказала мисс Марпл. «Но вы все же слышали выстрел?» «Да. Мне показалось, что в лесу кто-то стрелял. Но это было целых 5, а то и 10 минут спустя. И притом в лесу, как я уже сказала. Не может быть, чтобы...» Она умолкла, побледнев от волнения. «Да, да, об этом мы еще поговорим», — сказал полковник Мельчит. «Прошу вас, продолжайте. Миссис Протеро прошла в мастерскую, так?» «Да, она вошла туда. Вскоре по аллее со стороны деревни пришел мистер Реддинг. Он подошел к калитке, оглянулся и увидел вас, мисс Марпл». «Признаться, меня он не видал», — сказала мисс Марпл, слегка зардевшись. «Я, видите ли, как раз в эту минуту наклонилась. Надо было выплатить эти противные одуванчики, понимаете? Никакого сладу с ними. А он прошел в калитку и дальше, к мастерской». «Он не подходил к дому?» «Нет, нет. Он напрямик пошел к мастерской. Миссис Протеро встретила его на пороге, и они оба скрылись внутри». Здесь мисс Марпл сделала исключительно красноречивую паузу. «Возможно, она ему позировала», — предположил я. «Возможно», — сказала мисс Марпл. «И они вышли когда?» «Минут через 10». «И это было примерно в...» «Церковные часы отзвонили полчаса. Они вышли через калитку и пошли по аллее. И как раз в эту минуту доктор Стоун появился со стороны старой усадьбы, перелез через изгородь и присоединился к ним. Все вместе они пошли по направлению к деревне. А в конце аллеи, как мне показалось, хотя я не вполне уверена, к ним присоединилась и мисс Крэм. Я подумала, что это мисс Крэм. Уж очень на ней была короткая юбочка».